Далеко не закончено. Клевер отодвинул с дороги мокрую ветку и поглядел через реку. Глаза у него были не те, что прежде, но его не покидало неприятное чувство, что в дальнем конце моста маячили знакомые лица. «Во имя мертвых! Ну, у меня и везение!» — пробормотал он, пытаясь согреть дыханием сложенные горстью ладони. «Это там не траппер с его парнями?» «Угу», — отозвалась Шолла. «С теми, кого Нижний не успел прикончить, если точнее». «Лучше, чем оставлять за спиной неулаженные счеты», — буркнул Нижний. Шолла закатила глаза. «А как насчет тех счетов, которые теперь траппер имеет к нам из-за того, что ты убил троих его людей?» Нижний почесал густую бороду, раздумывая над этим. «То есть ты хочешь сказать, что мне надо было прикончить и остальных тоже?» Клевер вздохнул. «Жизнь, несомненно, умеет совать человеку под нос его давние ошибки». «Это было-то всего несколько недель назад», — возразил Хлыст. «Ну, значит, недавние ошибки». Клевер и без того имел мало надежд на то, что удастся дожить очередной день, а сейчас его шансы резко упали. «Вам лучше всем остаться здесь». «Я даже не знал, что ты за нас беспокоишься, вождь». «Я и не беспокоюсь». Он поднял бровь и взглянул на Хлыста. «Но ты настолько туп, что только все испортишь». Он перевел взгляд на Шоллу. «А ты слишком тощая, чтобы за тобой прятаться». «И на Нижнего». «Про тебя я вообще молчу». «Ты уверен, что удачно оделся?» — спросила Шолла. «Для такой цели». Клевер нахмурился, оглядывая превосходный волчий плащ, который обычно носил Стур. Девчонка была в чем-то права. Появляться перед черным кальдером в украденном наряде его украденного сына было бы не очень благоразумно. «Черт!» — проговорил он, расстегивая пряжку с некоторой неохотой, поскольку погода ни в коей мере не располагала к раздеванию, и швыряя плащ Шолле. «Если мое везение окажется гораздо лучше обычного, то мы скоро увидимся». «А если твое везение будет как обычно?» — прошипела вслед ему Шолла, ухмыляясь и натягивая плащ на свои костлявые плечи. «Тогда будем считать, что тебе достался хороший плащ». И Клевер вышел из-за деревьев, засунул ладони под мышки и побрел по направлению к мосту. Траппер стоял в дальнем конце, засунув большие пальцы за портупею и морща губу. «Ба! Да никак это Йонас, гребаный сукин сын Клевер!» «Обычно я использую более короткую версию своего имени», — отозвался Клевер, которого уже колотила дрожь. «Но и такая употребляется достаточно часто, чтобы я чувствовал себя обязанным откликаться». «Ты смешной!» — это был тот парень в овчином плаще, которого Нижний долбанул по голове в их последнюю встречу. «Но для меня ты будешь еще смешнее с выпущенными кишками!» «Однако же ты вроде не торопишься меня убивать». Траппер повернул голову и угрюмо сплюнул. «Нет. Я ожидал худшего, если честно. И был прав. Черный кальдер сказал нам, что ты, скорее всего, появишься». «Как он это узнал, интересно? Он же черный кальдер, верно? Знать всякие вещи — то, чем он больше всего знаменит». Траппер протянул к нему руку и повелительно щелкнул пальцами. «А? Ну да». Клевер расстегнул свою портупею и протянул ему. Он все равно не помнил, когда в последний раз вытаскивал чертов меч, разве что для того, чтобы смазать его маслом. «Ты должен знать, что я сожалею о том, что случилось в нашу последнюю встречу», — сказал он, идя вслед за траппером по глинистой дороге. «Я не хотел никаких трупов, но чертов Нижний, он из тех ублюдков, что при каждом шаге оставляют за собой полосу разрушений». «Если ты берешь такого человека в свою команду, тебе следовало бы позаботиться о том, чтобы покрепче держать его в узде». Траппер негодующе покачал головой. «Не сказал бы, что у тебя это вообще получается». «Не совсем справедливое утверждение», — отозвался Клевер. «Ты вроде как еще отбрасываешь тень». Мало удивительного, что остаток пути они проделали в угрюмом молчании. Снег лежал на наклонных полях, на низких каменных стенах, на голых ветвях деревьев по бокам долины, на крутых крышах домов, разбросанных ближе к верхушке холма. Палатки тут тоже были, и костры, и бойцы, кучками сидевшие вокруг огня. Впрочем, их было меньше, чем ожидал увидеть Клевер. Бонды и Карлы. Несколько седобородых лиц он опознал. Не настолько много, чтобы представлять какую-либо угрозу для Рикки, даже теперь, когда с ней распрощался Гвоздь со своими парнями из западных долин. Может быть, черный кальдер потерял хватку. Рано или поздно это случается со всеми. Люди расслабляются. Настолько привыкают к мысли, что они самые лучшие, самые сильные, самые хитрые, что когда появляется кто-то лучше, сильнее, хитрее их, они даже не осознают, что остались во вчерашнем дне. По крайней мере, до тех пор, пока не оказывается слишком поздно. Он ждал его под окаймленными льдом карнизами замка на вершине холма. Человек, который правил севером вот уже 20 лет. Возможно, у него прибавилось седины с последнего раза, когда Клевер его видел. Появилась пара новых морщин. Но разве то же самое не относилось ко всем? Для человека, чьи мечты разбились в прах, он выглядел довольно спокойным. «Йонас Клевер». Кальдер раскинул руки в стороны, словно привечая старого друга. Клевера, впрочем, этот жест отнюдь не успокоил. «Добро пожаловать в Керрагом. Что ты думаешь об этом месте?» «Очаровательные зимние пейзажи», — отозвался Клевер, оглядываясь назад на долину, переводя дыхание и пытаясь растереть занемевшие розовые кончики пальцев. «Впрочем, замечу, что мне приходится карабкаться на гораздо большее количество холмов, чем я бы предпочел в моем возрасте». Кальдер махнул в направлении жалких кучек людей, разбивших лагерь на склоне. «А ты думаешь, собирать воинов — это то, чем я планировал заниматься в пору своего старческого слабоумия, ленивый ты ублюдок? Корлеон нравился мне гораздо больше, но мой придурок сын его потерял. Отдай ему его меч, Траппер, что это с тобой?» Траппер искоса взглянул на Клевера. «Я подумал, мало ли, вдруг он что-нибудь выкинет». «Это же Йонас Клевер. Что он может выкинуть? Расскажет скабрёзный анекдот. В этих ножнах, небось, и меча-то нет. Колбаса про запас или еще что-нибудь в этом роде». Клевер почувствовал себя малость оскорбленным, пристегивая портупею на место. Хотя, возможно, не стоило бы. Чувствовать себя оскорбленным еще никому не приносило пользы. К тому же Кальдер был прав. Что-нибудь выкинуть в подобных обстоятельствах мог бы Йонас Крутое Поле, любивший безумно отважные выходки. И поглядите, что сталось с этим идиотом. «Давай-ка уйдем с холода». Кальдер повернулся к своему замку. «Ты знаток мечевого боя. Тебе должно понравиться». Когда двери отворились, изнутри послышались узнаваемые звуки стали, лязгающей о сталь. Музыка клинков, как называли это скальды, которые зарабатывали себе на жизнь, называя окружающие их ужасы поэтическими именами. Среди резных балок, освещенного камином зала, плясали тени. После холода снаружи здесь было жарко, как в топке. Занемевшие конечности Клевера сразу же начало покалывать. На скамьях сидели люди, пили, ели, охали и ахали, глядя на двоих дерущихся. Или, может быть, это был тренировочный бой. Большой, плотный мужчина против тощего паренька. Сперва они показались Клеверу неравной парой, но, подойдя ближе, он увидел, что все обстоит не совсем так, как можно было ожидать. На протяжении своей долгой и ничем не примечательной карьеры учителя фехтования ему довелось видеть сотни мальчиков, практикующихся с клинком, и, как правило, это зрелище не доставляло ему ничего, кроме мучительного разочарования. Не больше дюжины из них обладало хоть сколько-нибудь выдающимся талантом к этому делу. Здесь требовалась не столько храбрость, которая встречалась относительно часто, сколько отсутствие страха. Отсутствие страха получить ранение, что само по себе было редкой вещью, и отсутствие страха повредить другому, как ни странно, еще более редкое. Густые черные волосы парня липли к его мокрому от пота лицу. Каждый раз, когда ему удавалось обхитрить своего рослого партнера или ускользнуть от его атаки, заслужив восклицание зрителей, он, еще одна редкость, не улыбался, не кричал, не вскидывал кверху руки жестом триумфа. Его лицо было словно вылеплено из бледной глины, на которой не могло появиться никакого выражения. В нем не просто отсутствовал страх. В нем была дыра на том месте, где страх должен был находиться. Между его ртом и носом белел шрам. рассеченная губа. «Я знаю этого паренька», — заметил Клевер, стаскивая из себя шапку и соскребая потные прядки, прилипшие к лысине. «Он был с тобой в тот день, когда я предлагал тебе яблоко». «Верно». Парень метнулся, уходя от выпада. Его меч вырвался вперед и ужалил здоровяка в руку. Тот втянул воздух сквозь зубы, и его клинок выпал в солому. Парень шагнул к нему с занесенным мечом. «Стой!» — крикнул Кальдер. «У меня не так много воинов, чтобы позволять тебе их резать для собственного развлечения. Ты помнишь Йонаса Клевера, прежде известного как Крутое Поле, победителя во многих поединках?» «И проигравшего в одном», — пробормотал Клевер себе под нос. «Я помню», — отозвался парень, глядя на него из-за завесы черных волос. Он не выказывал никаких признаков почтения или презрения, просто смотрел внимательно и настороженно. «Он не очень-то разговорчив, верно?» — сказал Клевер. «Это так, но он может заставить клинок петь», — произнес какой-то коренастый пожилой лысый ублюдок с короткой седой бородкой, который подошел к ним сбоку. Клеверу его лицо было незнакомо, что было странно, поскольку он полагал, что знает на севере всех, обладающих достаточно известным именем, чтобы начать высказывать свои мысли в присутствии черного Кальдера. «Этим он напоминает мне молодого Скарлинга». «Вот как?» — спросил Клевер, поднимая брови, поскольку Скарлинг простоволосый отправился в грязь много поколений назад. «Это Бояс», — представил его Кальдер с подобострастной улыбкой, ни в коей мере ему не подходящий. «Первый из магов». Брови Клевера взлетели еще выше. Это кое-что объясняло. Например, то, что он находился в приятельских отношениях с давно умершими героями. А также то, как увивался вокруг него черный Кальдер. По правде говоря, своим видом он нисколько не напоминал легендарного волшебника. Слишком толстая шея и слишком быстрая улыбка. Однако что-то в глазах Бояза, когда он оглядел Клевера с ног до головы, заставило того подумать, что такого человека было бы плохо иметь в числе врагов. «Крутое поле, так кажется?» — переспросил лысый. «Да». Клевер взял себе за правило никогда не поправлять магов. «И без сомнения ты, как и я, прибыл в Керрагом позаботиться о том, чтобы на троне Скарлинга сидел достойный человек». «Поскольку мнение относительно того, чья именно задница более всего пригодна для заполнения этого неудобного предмета мебели, могли быть различными», Клевер ответил от чистого сердца. «Совершенно верно. Мы не можем позволить, чтобы наши планы относительно судеб Севера пошли наперекосяк из-за какой-то самонадеянной девчонки с колдовским глазом». Клевер прочистил горло. «Не в обиду будь сказано, но, сдается мне, она уже их малость покривила». Глаза Бояза блеснули в свете очага. «Ничего такого, чего мы не смогли бы выправить, имея нужные знания и хороших друзей». Это было сказано вполне добродушно, но где-то за его словами таилась угроза. «Хорошие друзья никогда не помешают». Отозвался Клевер, думая о том, что бывают и такие друзья, без которых человеку лучше обойтись. Кальдер стоял, выкручивая себе одну руку другой, словно служанка, которая очень надеется, что лорду понравится принесенный ею эль. «Ты ведь знаешь, как я всегда был благодарен тебе за твою помощь». «Насколько я припоминаю, в первый раз, когда ты нанес мне визит, тебе несколько недоставало манер». Бояз взглянул на Кальдера сверху вниз, словно тот до сих пор оставался заносчивым щенком. «Но все эти годы, прошедшие со времени битвы при героях, я не переставал тебя поддерживать». «А я тебя». Кальдер сглотнул с несколько бледным видом. «На вежливость следует отвечать вежливостью. Я всегда так считал». «Хорошо сказано. Если бы только молодое поколение обладало твоей выстраданной мудростью». И Бояз, кивнув Клеверу, двинулся к двери. По пути он бросил улыбку черноволосому пареньку, который уже принялся выставлять дураком следующего взрослого воина. Клевер нахмурился ему вслед. «Кажется, ты когда-то говорил, что помощь мага никогда не стоит уплаченной цены». «Он появляется только тогда, когда знает, что у тебя нет другого выбора». Лицо Кальдера снова вернулось к прежней хмурой гримасе, как согнутый ивовый прут возвращается к своей первоначальной форме. «Но бывают времена, когда приходится разыгрывать все карты, какие у тебя есть. Чего бы это ни стоило». Он провел клевера мимо длинного очага к высокому креслу, стоявшему возле его дальнего конца, оставив за спиной лязг стали и возгласы воинов. «Это был замок моего отца, до того, как он занял Корлеон. Здесь родилась его мечта об объединенном Севере». «Я слышал, что при этом пролилось много крови, как это обычно бывает при родах», — заметил клевер. «В те дни ничего нельзя было сделать, не пролив много крови». «А сейчас разве иначе?» Кальдер небрежным движением плеч признал его правоту и упал в кресло, в котором, очевидно, некогда сиживал Битот. «Ты хочешь Эля, клевер?» «От Эля я никогда не отказывался». Он перебросил ногу через скамью, кинул шапку на сиденье в качестве подушки и уселся поближе к очагу, глядя, как девушка наливает для него эль в кружку. «Должен сказать, я боялся, что не встречу у тебя такого теплого приема». «Мы ведь с тобой всегда ладили, разве не так?» «Верно». Клевер оглядел окружавшие его суровые лица, твердые руки поблизости от острых клинков. Решив, что если бы Кальдер хотел видеть его мертвым, то не стал бы тратить яд, он отхлебнул из кружки. «Но все же я ведь пошел против тебя и твоего сына». Кому-то показалось бы безумием поднимать этот вопрос, но клевер рассудил, что лучше уж покончить с ним сейчас, чем ждать, пока он вцепится тебе в задницу позднее. Кальдер сузил глаза. «Я предположил, что ты пришел ко мне, чтобы рассказать, как ты жалеешь о своем поступке». Попытка лгать черному Кальдеру ни к чему бы его не привела. Правда, возможно, тоже, но шансы нравились ему больше. «О том, что пошел против тебя, я действительно жалею. О том, что пошел против твоего сына, нет». «Хочешь сказать, что он это заслужил?» «Заслужил? Да он на это, можно сказать, напрашивался». Кальдер отодвинулся к спинке кресла, вцепившись в подлокотники так, что на его худых руках выступили жилы. «Я слышал, что Коул трясучка его изувечил». Клевер вытер пот со лба и помахал ладонью, пытаясь загнать немного воздуха за воротник. «Во имя мертвых, ну и жара же здесь. Он был вдвойне рад, что не стал брать с собой плащ». «Верно. А гвоздь измочалил его, как тряпку. А хитрая Рикки держит его в клетке, которую он сам же и выковал для собственного развлечения. Нельзя сказать, что у нее нет чувства юмора». Он бы не удивился вспышке ярости, но Кальдер всего лишь медленно кивнул, не сводя глаз с тлеющих углей. «Может быть, он, наконец, выучил уроки, которые я никогда не мог собраться с духом ему преподать. Любовь порой бывает слабостью. Я виню в случившемся себя». «Я тоже этим занимался долгие годы». Клевер сделал еще один глоток из кружки. «Не помогло». «Хм». Кальдер поднял голову и улыбнулся ему, блеснув зубами в свете очага. «Ты все так же нравишься мне, клевер. Я никогда не мог заставить себя доверять верным людям. Не могу понять, что ими движет». «Полностью согласен». «Человек, который верен кому-то, может в один прекрасный день взять и решить, что он предпочитает быть верным кому-то другому». Он покачал поднятым пальцем перед лицом клевера. «Но человек, который верен только самому себе, он никогда себя не предаст. Ты не прикидываешься кем-то, кем ты не являешься. В этом ты надежен». «Я?» «Скажем так, ты надежен в своей ненадежности, что придает интереса выбору тебя в качестве посланника». «Рикки ничего такого не сказала прямо, но у меня было чувство, что она считает, что ты можешь не прислушаться к кому-то не столь гибкому. Фактически, что ты можешь прислать ей его голову в мешке». «А твою, значит, не пришлю». Клевер аккуратно почесал потную шею. «Честно говоря, я сомневаюсь, что в данном случае ее сильно волнует исход». «Она умна, не так ли?» «Это верно». может быть немного слишком умна для собственного блага». «Может быть». «Итак, в чем же заключается послание?» Клевер наклонился вперед, к кальдеру, к теплу тлеющего очага. «Она прислала меня с предложением поделить север, оставить его так, как он есть сейчас. Уфрис и Корлеон останутся у нее. Ты оставишь при себе то, что имеешь, и получишь обратно своего сына». Кальдер смотрел на него в молчании, спокойном, как горное озеро. С другого конца очажной ямы доносились смех и хлопки. Там продолжался поединок. Тлеющее бревно просело в очаге, раздался хруст, взвился сноп искр. Клевер поглядел вокруг. Все те же суровые лица, твердые руки, острые клинки, та же вечная угроза быстрого возвращения обратно в грязь. Он откашлялся. «Ну так что?» «По правде говоря, я устал, Клевер». Кальдер с утомленным вздохом откинулся на спинку. «Куча народу вернулась в грязь. Мой отец, моя жена, мой брат, множество друзей. Я устал, я одинок, я даже не помню, когда в последний раз смеялся. Может быть, на это она и рассчитывает. Безжалостность удел молодых». Он нахмурился, глядя в огонь, словно тот был средоточием разочарований. «Тех, кто не знает, к чему это приводит». «То есть ты согласен?» Взгляд Кальдера скользнул к лицу Клевера. «Заключить сделку с этой тощей шавкой?» «То есть ты не согласен?» «Я устал, но я еще не мертв». Кальдер встал. «Пойдем со мной». Клевер осушил свою кружку, напялил обратно шапку и вслед за черным кальдером вышел из зала через заднюю дверь. За этим холмом была еще одна долина. В общем-то, так ведь обычно и бывает с холмами и долинами. Они чередуются. Снег и здесь лежал на полях, на низких каменных стенах, на траве и кустах по склонам, на крышах хижин и сараев. Однако в этой долине люди не сидели разрозненными кучками. Они тут кишели. Палатки стояли впритык до самого низа, вплоть до полузамерзшего ручья на дне долины и дальше до верха противоположного склона. Костры и факелы горели в ночном небе, словно созвездие. Клевер слышал смех и обрывки песен, и непрерывный лязг молотов из множества кузниц, из труб которых поднимались тонкие струйки дыма, растворяясь в розовом закате. «Клянусь гребаными мертвыми», — прошептал Клевер, словно ударенный по лицу одновременно холодом и этим зрелищем. «А ты подумал, что ошметки с той стороны — это все, что я смог набрать?» — спросил Кальдер. «Мерзкий характер моего сына, может быть, и ущемил чьи-то чувства, но у меня еще остались друзья. И на юге, возле Оленсанда, и в высоких долинах, ближе к Йоузу. Многие до сих пор не успели вернуться после этой гребаной катастрофы в Миддерланде». Он указал на вершину гребня впереди, где огни горели ярче всего, и где, насколько мог разглядеть Клевер, в холодном сумраке торчали вверх какие-то разлохмаченные штандарты. «А благодаря первому из магов у меня теперь есть еще и друзья из-за Кринны. Тебе пока не доводилось встречаться с жильцом курганов?» «Нет, но у меня есть чувство, что это имя само намекает, чего от него можно ожидать. Помнишь стука врасплох?» «Вспоминаю без удовольствия». «По сравнению с жильцом курганов, он кажется полным жизни и веселья». «И приводить подобных людей на север теперь считается благоразумной затеей?» «Это был не мой выбор. Если тебя беспокоит, что они могут здесь устроить, я бы на твоем месте обсудил это с твоей подружкой Рикке». «У меня будет такая возможность?» «Когда мы двинемся на Корлеон?» Клевер вздохнул, выпустив облако пара. «Я боялся, что ты это скажешь». «Я было решил, что моя работа закончена, что настало время задрать ноги кверху и оставить плетение заговоров следующим поколениям. Но знаешь что? Кажется, я вполне доволен, что судьба призывает меня спасти Север еще раз». «А, то есть ты в данном случае выступаешь героем, да?» «Как человек, которому довелось исполнять роли и героя, и злодея, уж ты-то, Йонас Крутое Поле, должен знать лучше любого другого. Герой тот, кто побеждает». И Кальдер улыбнулся, глядя на все эти огни. Из уголков его глаз разбежались глубокие морщинки. «Пожалуй, у меня еще найдется пара-другая хитростей, чтобы поучить хитрую Рикке. Без сомнения, она знает свое дело, но я слышал, что она начала делать ошибки. Вроде бы у них вышла небольшая размолвка с Гвоздем». «Ну, видишь ли, он ведь из тех ублюдков, с которыми люди начинают ссориться с момента первой встречи. А ты много всего слышишь». «В этом деле главное — уметь слушать». Кальдер удовлетворенно вдохнул холодный вечерний воздух и со вздохом выпустил. «Вот здесь была рождена мечта моего отца. Единый север, единая нация под рукой одного короля. Глупость моего идиота-братца не смогла остановить эту мечту. Глупость моего идиота-сына тоже ее не остановит. Даже Ищейка не смог ее остановить, хотя за ним стоял весь союз. И его дочка уж и подавно не сможет, какой бы у нее там ни был взгляд. Долгий, короткий или какой-нибудь еще». «Мне бы надо привести моих людей в тепло», — сказал Клевер. «Они там, в лесу возле». «Их уже окружили и разоружили». «Да?» «Да». «Хм». Клевер задумчиво почесал свой шрам, борясь с желанием спросить, доживут ли они до завтрашнего дня. В любом случае, Кальдер понял, о чем он думает. «Не беспокойся, я велел обращаться с ними, как с гостями. Я не мой брат и не мой сын. Я не ломаю вещи, которые могу использовать. Вообще, можешь ни о чем не беспокоиться, кроме одного вопроса». «Где бы тут поссать?» «На чьей ты стороне?» Клевер надул щеки. За всеми этими напыщенными позами и ненужными усилиями, пока Стур был у власти, он успел забыть, насколько опасным ублюдком может быть черный Кальдер. «Мыслители они такие. Пока твой взгляд прикован к бойцам, они подкрадываются к тебе сзади. Конечно, он хотел совсем не этого, но когда он получал то, что хотел?» «Ну, если уж я такой чертовски надежный...» Клевер поглядел на долину, на все эти огни, расстилавшиеся вплоть до дальних холмов. «Ты уже и сам это знаешь».